Глава 8. Исполнить план. Часть 1. Раздался призрачный крик. Такой оглушительный, что даже самого Олега, его издавшего, слегка контузило. Да уж, хочешь жить, еще не так завертишься, как говорится. А Олег очень хотел жить. Людей без пробуждения отбросило прочь, как костяшки домино. Они повалились друг на друга, отлетая к желтому свечению, и Олег понадеялся, что они ничего себе не сломают в процессе. Ничего жизненно важного, по крайней мере. Пробужденных вырубило там, где они стояли, но, так или иначе, Олег остался один. На какое-то время, пока люди не придут в себя. Что-то ему подсказывало, что это случится достаточно быстро, а желтая энергетическая стена не исчезла. Черт! Что делать? Что делать? Это ведь в каком-то смысле дверь, подумал Олег. А дверь можно взломать. Молчание. Ответить ему было некому, и проверить верность или ошибочность своей теории он мог лишь на практике. Взломать стену? Нет, такая команда была полной чушью. Стоп, а у него вообще сохранилась система? Без Влада-то? Олег перевел взгляд на одного из лежащих на земле искателей. Искатель Эйранга, 79 уровень. Так, система есть. И что ему делать? Никаких способностей, заточенных под снятие завес, не предусмотрено. А что если... Открыть проход? Какое-то странное колебание внутри. Влад бы точно знал, что нужно делать. Значит, это все-таки реально? Вот. Олег буквально ухватил внутри себя ощущение соприкосновения с чистой энергией. Теперь подчинить ее себе... А для этого взломать и... С первого раза не получилось, и его отбросило в сторону. Как он был, в призрачном теле, отбросило. Плевать. Подняться и попробовать снова, в другом месте. Наверное, именно так чувствовали себя грабители поездов на Диком Западе, когда им попадался надежный сейф. Правда, им не приходилось думать, как выбраться из этого сейфа изнутри. Вторая попытка и третья оказались неудачнее первой. Люди на земле уже зашевелились, и... Только с четвертой попытки все вышло. И Олег ощутил, что желтая энергия ему подвластна. Взломал. «Убрать стену!» – скомандовал он, и на сей раз простой приказ работал успешно и незамедлительно. «Фух! А теперь прочь отсюда!» Зависнув на высоте, Олег глядел, как люди потирают макушки и встают. Прошел ли уже морок владычицы или нет? И что ему делать дальше? «Я ведь могу и не возвращать Влада», — вдруг подумал он. «Силы при мне? Зачем мне это? Я наконец-то предоставлен самому себе и при этом достаточно силен, чтобы...» Мысль застопорилась. «Чтобы что? Противостоять Арлин? Нет, тут даже не близко. Обрести настоящую силу и настоящую власть? Тоже нет. Влад, конечно, тот еще козел местами и временами, но только он мог привести Олега к настоящей власти. Олег уже привык к нему, начал перенимать его образ мышления, да и сам Влад... Как это ни парадоксально для столь древнего и могущественного существа, кое-что от него перенял. Но еще, если он этого не сделает, значит Арлин победила, и все случилось так, как хотела она. Нет уж, такой роскоши он ей не предоставит. Он или сделает это, вернет Влада, или, по крайней мере, попытается и сделает все, что сможет. Сейчас. Плевать на все. На святых, на войну, которая еще неизвестно, закончилась ли, на шумиху в прессе. Главное – вернуть Влада на место. Почему Арлин сказала, что знает о плане Влада, но не прикончила его? Хотела намекнуть, что ничего не получится? Ладно, все это будет видно на практике, и даже если ничего действительно не выйдет, он будет знать, что приложил все силы. Но нужны зомби. А где их взять? Первое – это исполнители ритуала. Я не просто так дал тебе силы, связанные с мертвыми, силы некромантии. Некоторые этого не понимают, но именно некромантия, преодоление энтропии, самой разрушительной силы во Вселенной, есть ключ к управлению всем, ключ к абсолютной власти. Голос Влада звучал в голове у Олега живо, как если бы тот говорил это сейчас. Нет, дело было не в феноменальной памяти, просто Влад позаботился об этом заранее и сделал закладку в его мозгу. Мертвецы заперты в другом измерении, во вратах. Сможет ли он взломать и эту дверь так же, как и предыдущую? Едва ли. Что-то подсказывало Олегу, что это ему не под силу. «Открыть врата!» — на всякий случай скомандовал он. «Выдай 10 зомби!» Нет, не сработало. Логично. Неужели же Влад не обучил бы его этому, если бы такая возможность была? Значит, зомби должны быть новыми, свежими. А где их взять? Стоп. А кто сказал, что зомби должны быть людьми? Олег с некоторым усилием перевел взгляд с толпы внизу. Кажется, эффект все-таки развеялся, и сейчас все эти люди суетились там внизу, пытаясь выяснить, что произошло, как и почему. Идти искать врата сейчас? Или заглянуть к своим, оповестить о планах? Что им сказать? В какую форму это облечь? Слишком много вопросов. Только сейчас Олег понял, на какое их количество отвечал Влад, какую львиную долю всего он делал и сколько силы и власти он потеряет, если не вернет сущность. Но никто не сказал, что это будет легко и быстро. Одно ясно. Тащиться к месту проведения ритуала с кучей зомби будет проблематично. Так что нужно или задействовать кристалл, или поднимать их уже на месте. Кристалл, точно! В нем же еще до сих пор сидят Анна и Андрей. Нет, спешить не нужно. Все-таки стоит сначала завершить все дела, а кроме того, основательно подумать о том, как он провернет дело с ритуалом. Торопиться нельзя. Влад бы точно не торопился. Он бы все тщательно оценил со всех сторон, взвесил, обдумал и потом еще несколько раз перестраховался. Сможет ли он так же? Момент, и Олег уже у штаба свершения. Воплотившись у крыльца, он шагнул внутрь. Охрана шарахнулась от неожиданности, но, разумеется, никто и не подумал преградить ему путь. Тем не менее, видимо, искатели куда-то просигналили о его появлении. И уже через 3 минуты Алина и Щергальский буквально вылетели ему навстречу. «Что произошло?» – Алина поглядела на него. «Где остальные?» «Там». – Олег злобно и устало махнул рукой. «Все в полном порядке, скоро доберутся на место». «И ничего не будут помнить». «Ну да, Кирилл и Антон были с ним, как и Семенов». Олег очень понадеялся, что ничего им не повредил. Впрочем, Антону и тем, кто находился под его защитой, сложно что-нибудь повредить. «Но...» — не понял Щергальский. «Скоро, госпожа Майер...» — Олег вложил в это имя кучу яда. «Выйдет на связь с общественностью. Я более чем в этом уверен. Чудотворец очень дорожит своей безупречной репутацией. Она даст подробное интервью во все каналы, все газеты, может, в несколько блогов». «Погоди, а ты?» И Алина и Щергальский откровенно растерялись от такого. «А я не хочу и не буду ничего говорить, пока не услышу эту версию», – пожал плечами Олег. «Не хочу случайно сказать что-нибудь не то и войти с ее версией в противоречие». «Но нам-то...» – начал Щергальский. «И вам тоже», – кивнул Олег. «С вас достаточно того знания, что сказанное визитером в начале – чушь, придуманная мной на публику. Это должно было вынудить святых. «Не докапываться до тебя», — кивнула Алина. «Это было очевидно. А дальше-то что произошло?» «Пришла Арлин Майер», — мило улыбнулся Олег. И в этой милой улыбке было больше яда, чем в капсуле с цианистым калием. «Пришла, и как в анекдоте, все опошлила». Он прошел вперед, а опешившие соратники кинулись догонять его только секунд через 5. За это время Олег уже добрался до командного пункта и устало спросил. «Что с материалами Ларина? Вы уже изучили их?» «Шифр», — поморщилась Юля. «На такое минимум сутки уйдут, а то и больше». «Так и...» — Алина шагнула в помещение вслед за ним. «Нет, ты... Я понимаю, у тебя свои секреты, но хотя бы объясни, что произошло и чего ждать». «Ничего», — поморщился Олег. «И визитер, скорее всего, больше не появится. Что будет с парнишкой, чье тело он занял, не знаю. Может лишиться всех сил, может вообще умрет, но точно станет знаменитостью. А что будет с Москвой, зависит сейчас от наших дипломатических решений». Олег вынул из инвентаря кристалл. «А что будет с нами, зависит от кучи неопределенных вещей, точного списка которых я и сам не знаю. Но прежде всего, нужно сделать вот это. Вон из инвентаря всех, кто там есть». Мгновение, и Анна с одноруким и одноногим Андреем оказались на полу. Бессознательные, в обтягивающих лабораторных костюмах. «Наверняка эти двое вам знакомы», — Олег махнул рукой Алине. «Не знаю, захотят ли они работать со мной, но если нужно, заставим». «Что?» — не поняла та. «Эти двое? Да, мы вышли на них после опроса гвинов. Они ходили с тобой в рейд, где ты получил силы». «Мы предполагали, что и они тоже получили их», — признался Малик. «Увы, нет». Олег с сожалением поглядел на две фигуры. Система четко показала. «Ничего такого, это ее искатели и точка. Но они могут пригодиться». «Разумеется, те врата закрылись», — зазвучал у него в голове записанный голос Влада. «Но я смогу открыть их снова изнутри, если ты подашь мне знак».